кумушки, у соседки кумушки. Дочка бесприданница, что же с нею станется? У нее приданное, самое желанное. Губы не целованы, руки не балованы. У нее приданное, самое желанное. Губы не целованы, руки не балованы. У кого нет главного, тот и без приданного. Кто чужих касаясь плеч, не сумел себя сберечь. У нее приданное, самое желанное. Доброта сердечная, верность бесконечная. У нее приданное, самое желанное. Доброта сердечная, верность бесконечная. Ты не бесприданница, милая избранница. Чище глаз не видел свет, и тебя милее нет. У тебя приданное, самое желанное. Смех твой ландыши букет, а душа весны рассвет. У тебя приданное, самое желанное. Смех твой ландыши букет, а душа весны рассвет. Дочка бесприданница, что же с нею станется? У нее приданное, самое желанное. Губы не целованы, руки не балованы. У нее приданное, самое желанное. Губы не целованы, не балованный.